Глава 12. После того, как вторая галера, в свою очередь, благополучно пристыковалась к эсминцу Чонси, османы с двух сторон, перед этим проделав в обшивке американского корабля две огромные дыры, ворвались на его палубу в расчете доделать начатое, а именно вырезать команду Чонси до единого человека. Однако Дикси не захотели просто так умирать, решив напоследок забрать за собой в преисподнюю как можно больше вражеских солдат. Узкие коридоры и теснота отсеков маленького эсминца способствовали этим планам как никогда лучше. Османские штурмовики ворвались на палубу Чонси чуть ли не на плечах товарищей, плотными порядками заливая пространство центрального коридора корабля. Первый ряд штурмовиков был прикрыт переносными бронещитами для дополнительной защиты в случае атаки со стороны американцев. Только портативные щиты, как и тяжелые бронескафандры, в которые были облачены османы, не уберегли нападавших от разрушительной плазмы ручных гранат и мин направленного действия, которые в огромном количестве лейтенант Макград приказала установить во всех возможных местах по маршруту движения абордажных групп. Открыл очередную пневмодверь, получил направленный взрыв прямо в грудь или триплекс шлема, сделал неосторожный шаг вдоль по коридору, следующий взрыв прямо по ногам. В дополнение ко всему, последние защитники Чонси беспрестанно продолжали поливать свинцом плотные ряды атакующих, очередями прорежая их все больше и больше. Каждый метр коридора единственной палубы Чонси стоил туркам очередной жизни. Но, несмотря на это, силы османов и американцев были несопоставимы, и в итогах штурма никто из них не сомневался. Османы просто задавили защитников эсминца числом, подавляя один за другим последние очаги сопротивления. Они приблизились к последнему оплоту американцев – рубки корабля, где забаррикадировалась лейтенант Макград и еще четверо ее бойцов. Установив заряды на двери и активировав их, османские штурмовики наконец ворвались на капитанский мостик эсминца. Отсек оказался не слишком большим для ведения огневого боя, поэтому практически сразу с обеих сторон в ход пошли плазменные штыки. В одночасье мостик наполнился криками ярости и стонами умирающих. Холли Макград, как заправский морпех, ловко орудовала штыком, подбадривая своих моряков, которые не отставали от командира, собирая кровавый урожай своих врагов. А те все продолжали лезть и лезть, будто огромные димитрианские тараканы на сладкое, несмотря на потери, пытаясь количеством задавить последнее сопротивление американцев. Среди штурмовых групп османов, к сожалению для них, не оказалось ни одного взвода янычар, профессиональных абордажников, для которых захват корабля противника и мясорубка в его отсеках являлось делом обычным. Сейчас же Чонси пытались захватить такие же космоморяки, как и те, кто его защищали. Именно поэтому османы гибли десятками и до сих пор не могли разделаться с упрямыми Дикси. Между тем, последний моряк из команды Чонси упал с перерезанным горлом к ногам Холли Макград, и в ту же секунду плазменный штык одного из нападавших воткнулся ей в живот. Недолго повеселились. Холли попыталась улыбнуться, понимая, что это конец. А вокруг лейтенанта уже собралась толпа разъяренных турок, которые жаждали крови и в прямом смысле слова собирались разорвать несчастную американку на куски за то, что она и ее подчиненные сделали с их товарищами, тела которых грудами были разбросаны по кораблю. «Сдохни, змея, и будь проклята!» — завопил один из османских офицеров, занося над головой в бессилии опустившийся на колени Холли тускло мерцающий плазменной кромкой ятаган. «Теперь, даже если космос разверзнется и появятся демоны ада, они не смогут тебе помочь». Девушка закрыла глаза и по привычке усмехнулась произнесенным словам. «Тебе бы поэмы писать», — лишь успела произнести она. Как вдруг у распахнутых дверей рубки за спинами османов раздался оглушительный взрыв, и началась бешеная пальба, чередуемая с дикими криками и воем. А еще через секунду на капитанский мостик ворвались те самые упомянутые офицером демоны, которые таки пришли на выручку лейтенанту Макград. Османский офицер обомлел и попросту не мог ничего сделать, настолько был уверен, что видит перед собой духов преисподней. Действительно, в отсеке появились настоящие исчадия ада, с вида настолько ужасные, что находящиеся в рубке османы суеверно попятились назад, а некоторые из моряков даже бросились в стороны в попытке спастись. Ведь в их глазах выглядело именно так, что сам сатана со своими слугами явился на эсминец и хочет забрать души несчастных османов себе. Если бы турки, практически без сопротивления умирающие сейчас под абордажными саблями нападавших, имели опыт встречи с ханьскими космическими пиратами, именующимися хунхузы, то они бы не испытали тот суеверный ужас, сковавший их сейчас. Согласен, видок у Гофэня и его парней был не из приятных. Грязные, окровавленные, в лохмотьях и нелепой броне, да и сами от природы не красавцы. Тут бы любой на их месте испугался. Да еще появление пиратов на борту эсминца оказалось настолько неожиданным, что турки просто запаниковали. Хотя, по чести сказать, паникуй не паникуй, все равно не устоишь перед почти 200 разъяренных хунхузов, которым я к тому же пообещал, если они вытащат лейтенанта Маград, подарить трофейный крейсер. За такую цену Гофэнь и его ребята готовы были вырезать половину освоенной части галактики, а не то что перебить экипажи 2 жалких галер. Как это все произошло и как я догадался послать на выручку экипажу Чонси ораву диких головорезов? Очень просто. Дело в том, что у меня не оставалось другого выбора. Орудия Абдул-Кадира, на котором я находился, ничем не могли помочь маленькому эсминцу, вплотную прижатому к галерам. Фрегат Рорк героически погиб. Афина стояла рядом с моим линкором, и, как и Абдул-Кадир, не могла в данный момент развернуться и пойти на выручку Чонси. Оставался последний козырь в рукаве, который я собирался применить в отношении как минимум 1, а то и 2 османских крейсеров, но чуть позже. Этим козырем были старые добрые хунхузы, слабо управляемые, но, несмотря на это, одни из лучших космических штурмовиков. С помощью Гуфеня и его команды я рассчитывал провести смелый абордаж Тургут-рейса или хотя бы одного из легких крейсеров в последней фазе боя. Однако незавидное положение экипажа Чонси заставило меня пересмотреть первоначальные планы. У хунхузов на Абдул-Кадире, когда корабль числился их флагманом, не имелось истребителей, зато вдоволь было обычных десантных челноков, с помощью которых пираты, как правило, совершают захват того или иного судна. Шаттлов на линкоре оказалось целых 8 штук, благо размеры ангаров Абдул-Кадира позволяли их иметь в таком количестве. Плюс на Афине таких же шаттлов числилось 4 единицы. Собрав челноки вместе, я приказал Гофэню погрузить на них всю свою дикую дивизию и как можно быстрее лететь на выручку экипажу американского эсминца. «Нафига это нужно?» – пожал плечами главный хунхуз. «Хороший янки и дохлый янки». «Говоришь прямо, как адмирал Самсонов после 3-й стопки столичной», — хмыкнул я, вспоминая своего главкома на офицерских обедах. «Только перед нами сейчас не янки». «Не понял», — покачал головой Гуфэнь. «А кто же?» «Неважно», — отмахнулся я. «В общем, делаем так. Вытаскиваешь мне лейтенанта Холли Маград и всех американцев, кто выжил на Чонсе, и в награду получаешь любой из этих кораблей». Я показал рукой на голографическую карту с изображением стоящих напротив нас османских крейсеров. «Вот этот хочу!» Облизнувшись, Гуфэнь ткнул пальцем в Тургут-рейс. «Ты его меньше всего продырявил, остальные уже как сыр». «Ладно, получишь Тургут-рейс», — кивнул я, соглашаясь. «Даешь челюсть?» «Чего?» Поначалу не понял я, что опять собирает этот хунхуз. Но потом до меня дошло. «А, да, зуб даю, то есть клянусь». «Фразу адмирала давай еще», — не успокаивался Гуфэнь, видимо, осторожничавший и не доверявший мне, после того, как я реквизировал его Абдул-Кадир. «Какую фразу?» — снова не понял я. «Какую вы говорите друг другу с важным лицом?» — пояснил пират. «Слово офицера, что ли?» «Да, его». «Хорошо. Даю слово офицера, что отдам тебе трофейный крейсер «Тургут-рейс», — пообещал я, посматривая на экран, где уже начала разыгрываться драма на борту эсминца Чонси. «И?» — не успокаивался упрямый хунхуз. «И не стану отбирать его обратно». «Договор», — потер свои 4 руки довольный Гуфэнь. «Сейчас всех вырежу». «Эй, ты не забыл, что я от тебя хочу?» — остановил я уже побежавшего к выходу с рубки пирата. «Вытащи лейтенанта Маград живой. Это главная задача. Понял меня?» «Лейтенант — это та, что постоянно улыбается, как слабоумная?» — уточнил Гуфэнь, смутно вспоминая Холли. «Пусть будет так», — согласился я, чтобы не терять времени и не спорить. «Да, это она». «Хорошо, Гофэнь, язык наружу, доставить дурную девчонку адмиралу-пацану», кивнул Гофэнь, скрываясь за дверью. «Доставить живой», прокричал я ему вслед. «И желательно здоровой, а то я тебя знаю». С этими словами благословения Гофэнь покинул капитанский мостик Абдул-Кадира, бросился в ближайшую лифтовую капсулу и уже через пару минут был на средней палубе линкора, где его ожидали 200 вооруженных хунхузов. Эти ребята, когда дело касалось драки, были легки на подъем, поэтому погрузка на шаттлы происходила быстро и без лишних проволочек. Пираты узнали от своего капитана, что за приз ожидает их в случае выполнения задания, и от этого радостные рвались в бой. Спустя каких-то 10 минут 12 десантных модулей, до отказа забитые абордажными командами, состоящими из хунхузов, покинули координаты Абдул-Кадира и на полной скорости устремились по направлению к Чонси, который стоял сжатым с двух сторон турецкими галерами. На американском эсминце в этот момент проходил жестокий бой. Большая часть экипажей галер, включая канониров и зенитчиков, участвовали в штурме. На турецких кораблях в этот момент оставались лишь дежурные группы. Несмотря на это, несколько орудий галер все-таки успели открыть заградительный огонь по приближающейся группе челноков. В результате чего 2 из 12 шаттлов были уничтожены, что невероятно разозлило Гофэня и его людей. Хунхузы и так не имели привычки брать пленных, а тут еще и гибель своих побратимов привела их в неописуемую ярость. Ярость, которую и увидели, и почувствовали на себе перед собственной смертью османские штурмовики, когда пираты ворвались на борт Чонси и двух галер и с невероятной жестокостью вырезали всех, кто находился внутри. Почти всех. Единственным человеком, выжившим после абордажной атаки хунхузов, оказалась, как вы, наверное, уже поняли, лейтенант Холли Маград. «Ох, лучше бы мне турки голову отрубили», – прошептала она, увидев перед собой улыбающуюся страшную, как в фильме ужасов, физиономию Гофэня, который в последний момент успел подхватить теряющую сознание девушку на руки.